не тебе. Ты справедливый, верный, праведный во век. Создано все, Господь, тобой, и в небесах, и на земле. Всем управляешь мудро, жизнь в твоей руке. Кто так свят и справедлив, неизменен и велик. Это Бог наш, Царь всемогущий, Бог наш, Творец вездесущий, Бог наш, мудрый и сильный Господь над нами. Нас от начала возлюбил и примирил с собою ты. Благодаря Христу Его святой крови ты вел нас в Царствие Своё, истинный путь нам указал. От власти тьмы избавив, ты свободу дал. То есть истина и жизнь, кто нас спас, грехи простит. Это Бог наш, Царь всемогущий, Бог наш, Творец вездесущий, Бог наш, мудрый и сильный Господь над нами. Это Бог наш, спасение для грешных, Бог наш, любовь и надежда, Бог наш, великий и чудный Господь над нами. Кто так свят и справедлив, неизменен и велик. Кто есть истина и жизнь, кто нас спас, грехи простит. Это Бог наш, Царь всемогущий, Бог наш, Творец вездесущий, Бог наш, мудрый и сильный Господь над нами. Это Бог наш, спасение для грешных, Бог наш, любовь и надежда, Бог наш, великий и чудный Господь.